И потому царь повелел забросить ее в глубины морские, дабы люди не забывали о Вселенной. Более пространно сообщение Медоуза Тейлора, который служил у Низама Хайдарабадского и написал знаменитый роман «Исповедь душителя». Году в 1832 Тейлор услышал в предместьях Пхутша странное выражение. Он посмотрел на тигра, которое означало безумие или святость человека. Ему рассказали, что имеется в виду магический тигр, увидеть которого было равносильно погибели, даже если его видели издалека, ибо каждый потом до конца дней думал только о нем. Кто-то рассказал, что один из этих несчастных бежал в Мисор, и там на стене дворца нарисовал тигра. Спустя годы Тейлор побывал в тюрьмах этого царства. В тюрьме Нитура губернатор показал ему камеру, на полу, на стенах и сводах которой мусульманский факир изобразил кричащими красками, которые время, прежде чем стереть, облагородило нечто вроде бесконечного тигра. Этот тигр состоял из множества причудливым образом переплетавшихся тигров, и тело из тигров, и полоски из тигров, и даже моря, Гималаи и войска, проглядывавшие там, тоже были как будто из тигров. Художник умер много лет назад в этой самой камере. Он был родом из Синда или из Гуджарата, и первоначально его целью было нарисовать карту мира. Следы этого намерения остались в чудовищном изображении. Тейлор рассказал эту историю Махамуду Аль-Ямени из Форт-Вильямса. Тот в ответ заметил, что не было на земле создания, которое бы не склонилось перед Захир. Так Тейлор пишет это слово. Но что Всемилостивый не дозволяет, чтобы Заиром в одно и то же время были две различные вещи, ибо только одна может целиком завладеть людской толпой. Он сказал, что всегда есть только один Заир, и что в пору невежества им был идол по имени Яук, а потом пророк из Хорасана, который носил покров, расшитый камнями, и золотую маску. И еще он сказал, что Бог непостижим. Я читал и перечитывал книгу Барлаха. Не стану описывать свои переживания. Помню только, что мною овладело отчаяние, когда я понял, что спасения мне не будет, и огромное облегчение от мысли, что я не повинен в собственной беде, и зависть, которую я испытывал к людям, для кого Заир был не монетой, а кусочком мрамора или тигром. Да чего легко было бы не думать о тигре, казалось мне. И еще помню, с каким беспокойством прочел я строки. Один из комментаторов книги «Гулшан Ирас» говорит, что тот, кто видел Заир, в скором времени увидит и розу, и приводит в доказательство стих из «Асрарнама» книги о вещах неведомых Аттара. Заир — это тень розы и царапина от воздушного покрова. Ту ночь, когда тело Теодолина лежало в гробу, меня удивило, что я не увидел среди присутствовавших сеньоры Абаскаль, ее младшей сестры. А в октябре одна ее подруга сказала мне: «Бедняжка Хулита, такая стала странная, ее поместили в лечебницу Босха. Видно, сестрам приходится с ней нелегко, еще бы, кормят с ложечки, из рук не выпускает монетки, точь в точь, как шофер Морен и Сакман». Время, приглушающее воспоминания, мысли о Заире, напротив, обостряет. Раньше я представлял себе сначала его аверс, а потом реверс. Теперь же я мысленно могу увидеть сразу обе стороны монеты. И не так, как если бы Заир был стеклянным. Скорее, это похоже на то, что зрение у меня сферическое. и Заир находится в самом центре этой сферы.